А с некоторого времени цепкий по бабье Нюркин глаз стал подмечать, что, несмотря на скудный харч, старшая дочка вроде бы день ото дня наливается полнотой. И Нюрка уже не однажды намекала дочери на это. Та все отделывалась шуточками, а последний раз, когда Нюрка вновь сказала, что, мол, тебя, Танюха, распирает, как на дрожжах, дочка зло и бестолково закричала, и Нюрка, отшатнувшись, лишь оторопела, замахала руками. Обо всем об этом и думала Нюрка, подкладывая Алдонину куски получше. И уже проникаясь к этому чужому, непонятному парню родственной хворобой. Уже она решила, что Алдонин из себя хорош, и лицо чистое, и зубы белые, и глаз веселый, хоть и плутовский подчас блестит, и телом-то вышел хоть куда, плечистый, длинноногий. Фома, давно ерзавший по лавке от нетерпения, поднял стакан. «Берите, берите», — пригласил он остальных. «Со здоровьем. Дай-то таких гостей почаще. Природа!» Чокнулись. Алдонин остро со смешком глянул в глаза Фомы, тоже пожелал здоровья до прибытку, и все выпили. Стесняясь и не зная, как приступить к нужному делу, Алдонин подковырнул вилкой кусок сала с проступившим на нем налетом старой соли, пожевал. «Ешь, ешь, Кешенька!» — подчевала его Нюрка ласково, не обращая никакого внимания на Фому, пытавшегося что-то сказать. Наоборот, Нюрка все время останавливала мужа. Но Фома, управившись с закуской и наливая в стаканы снова из второй бутылки, которую он как-то незаметно для всех распечатал, в ответ на новый ласковый, но твердый окрик жены неожиданно засопел. «Цыц, баба!» — повысил он голос. «Тут тебе не бабьи посиделки. Что языком-то мелешь? Тут серьезные мужчинские разговоры. Можно сказать, дело государственное решается. Природа замолол. С первого-то разу в кость дурака старого повело», — с досадой сказала Нюрка, с извиняющейся улыбкой на лице, обращенная явно не к мужу, а к Алдонину. Все так же весело поблескивая глазами, поглядывая то на Фому, то на Нюрку, и словно явно к чему-то все время прислушиваясь, Алдонин положил руки на стол, пошевелил пальцами. «Пришел я к вам, Фома Алексеевич и Анна Дарбидондовна. Вот по какому делу?» Начал он, и кожа на скулах у него зарозовела. «С вашей дочерью, Татьяной Фоминишной, случилась у нас большая любовь. Пришел я к вам свататься. Хотим мы построить с Татьяной Фоминишной совместную жизнь на законных порядках. Прошу я вас, Фома Алексеевич и Анна Дармидондовна, отдать за меня Татьяну Фоминишну. Вот и все мое к вам дело». Охмелевший уже несколько Фома, с явным удовольствием, даже слегка полуоткрыв рот, слушал непривычно вежливую и складную речь Алдонина, почтительно именовавшего все его семейство по имени-отчеству. А Нюрка радостно всхлипывая кивала, то и дело вытирая глаза концом платка. «Кешенька, милый ты мой дорогой!» — справилась она наконец со своим волнением. «Мы что же, да мы же, коль промеж вас все говорено, то мы куда же?» «Но, мать, дожили!» — подал голос и Фома. «Дочки-то, а? Вон уж как! А что? Пора! Девка она товар такой, его на базар лучше недозрелым везти. А то кто ж потом, когда киселем возьмется, глянет?» «Ну, Кеша», — протянул руку через стол Фома, — «вот тебе мое отцовское согласие. Фома!